Как устроена книга? В этой книге вы найдете 7 тем, с которыми я не перестаю сталкиваться с того момента, как родился мой первый ребенок. В отношении каждой из этих тем у меня, в силу моего воспитания, возраста, окружения и других причин, сформировался определенный взгляд на жизнь, который, безусловно, отразился на моем подходе в воспитании детей. Поэтому в начале каждой главы я объясню вам, почему придерживаюсь именно такого подхода. А потом уже на отдельных историях из жизни моих детей вы сможете увидеть, как я притворяла эти самые принципы в жизнь и к чему это все в итоге привело. Помните, что это не художественный роман, поэтому главы можно слушать в любом порядке. Более того, я надеюсь, что вы именно так и будете делать. Вот захотел ваш ребенок проколоть себе пупок. Вы открыли главу про свободу и запреты, прочитали историю о том, как Гриша решил во втором классе покрасить волосы в 5 цветов, и вам полегчает. Кроме того, в каждой главе вы найдете комментарии моих виртуальных собеседников. На самом деле это живые люди, мои подруги с детьми, у которых отлично от моего взгляда на материнство, а также друзья, у которых детей нет, но есть что вспомнить из своего детства. Свою оценку событиям даст и гештальт-терапевт Марк Перельцвайк. Мне хотелось увидеть его профессиональный взгляд на мою тактику поведения с детьми и сейчас, спустя годы, попробовать ее проанализировать. Да, важный момент. Свои комментарии к каждой главе оставили и дети. Особенно интересен их теперешний взгляд на давние события. Что они запомнили, о чем даже не вспоминают, как реагируют сейчас на мои поступки, как реагировали много лет назад, и, главное, с каким багажом благодарностей, претензий и вопросов они пришли к своим 15-18 годам. Спойлер. Все оказалось вообще не так, как я предполагала. Важная особенность книги — интерактивность. В PDF-приложении вы найдете QR-код, с помощью которого можно перейти на чат, чтобы обсудить описанное в книге со мной и другими участниками чата. То есть все, что вы будете с недоумением или с восторгом высказывать подругам, можно будет напрямую написать сразу мне. Устроим дискуссию, послушаем разные мнения. Это всегда очень интересно.